12. Не умирай, сопротивляйся, ползай. Существовать неинтересно с пользой, тем паче для себя, казенный. Честней без оны смущать календари и числа присутствием, лишенным смысла, доказывая посторонним, что жизнь — синоним небытия и нарушения правил. Будь помоложе ты, я взор направил туда, где этого в избытке. Ты же стара и ближе.